Глава вторая. Ужасы прошлого. Джозеф Карван, как сообщалось в легендах, передаваемых из устно и записанных в бумагах, найденных Вардом, был поразительным, загадочным и внушающим неясный ужас субъектом. Он бежал из Салема в Провиденс, всемирное пристанище всего необычного, свободного и протестующего, в начале великого избиения ведьм, опасаясь, что будет осужден из-за своей любви к одиночеству и странных химических или алхимических опытов. Это был человек довольно бесцветного вида, лет под 30. Очень скоро его сочли достойным стать полноправным гражданином города Провиденс, и он купил участок для постройки дома к северу от дома Грегори Декстера в начале Олни-стрит. Его дом был возведен на холме Стемперс, к западу от Таун-стрит, в месте, которое позже стало называться Олни-корт. А в 1761 году он переселился в большой соседний дом, который цел до сих пор. Первая странность Джозефа Карвана заключалась в том, что он, казалось, не старел и всегда выглядел так же, как во время приезда в Провиденс. Он снаряжал корабли, приобрел верфи близ Майл-энд-Ков, принимал участие в перестройке Большого моста в 1713 году и церкви Конгрегации на холме, и всегда казался человеком неопределенного возраста, однако не старше 30-35 лет. Когда прошло несколько десятилетий со времени его прибытия в Провиденс, это странное явление было замечено всеми. Карван всегда объяснял его тем, что предки его были людьми крепкими, а сам он предпочитает простую жизнь без излишеств, благодаря чему смог хорошо сохраниться. Горожанам было не совсем ясно, как можно согласовать слова о простой жизни с постоянными ночными путешествиями купца, никого не посвящавшего в свои тайны, со странным светом, который всю ночь виднелся из его окон, и они были склонны приписать его моложавость и долголетие совсем другим причинам. Многие считали, что он обязан этим химическим опытом, постоянному смешиванию и выпариванию разнообразных веществ. Поговаривали о каких-то странных субстанциях, которые он привозил на своих кораблях из Лондона и с островов Вест-Индии, или выписывал из Ньюпорта, Бостона и Нью-Йорка. И когда старый доктор Бовен, приехавший из Рехобота, открыл свою аптеку напротив Большого моста под вывеской «Единорог и ступки», не прекращались разговоры о разных зельях, кислотах и металлах, которые молчаливый отшельник покупал и заказывал у доктора. Подозревая, что Карван обладает чудесными, никому кроме него недоступными медицинскими знаниями, множество людей, страдающих разными болезнями, обращались к нему за помощью. Но, несмотря на то, что он поощрял это, правда, не особенно горячо, и всегда давал им в ответ на их просьбы декокты необычного цвета, было замечено, что его советы и лекарства приносили очень мало пользы. Наконец, когда прошло свыше 50 лет с того дня, как он поселился в городе, а между тем его лицо и весь внешний вид изменились не более чем лет на 5, по городу поползли зловещие слухи. И теперь уже люди были довольны, что Карван ни с кем не общается, предпочитая одиночество. Частные письма и дневники, относящиеся к тому времени, рассказывают также и о многих других причинах, из-за которых люди дивились Джозефу Карвану, боялись его и, наконец, стали избегать как чумы. Всем известна была его страсть к посещению кладбищ, где его видели в любое время суток и при разных обстоятельствах. Однако никто не мог обвинить его в каком-нибудь святотатственном проступке. У него была ферма на Потуксет-Роуд, где он обыкновенно проводил лето и куда, по свидетельству очевидцев, часто направлялся верхом в жаркий полдень или самое глухое время ночи. Там его единственными слугами и работниками была супружеская чета индейцев из племени Нарагансет, муж, немой, покрытый какими-то странными шрамами, и жена – неимоверно уродливая, может быть, из-за примеси негритянской крови. В пристройке к дому помещалась лаборатория, где проводились химические опыты. Любопытные возщики рассыльные, которые доставляли на ферму бутылки, бутыли и мешки и ящики, внося их через низенькие задние дверцы, делились своими впечатлениями о фантастических плоских стеклянных сосудах, тиглях для оплавления металлов, перегонных кубах и жарко пылающих печах, которые они видели в низкой комнате со стенами, покрытыми полками. Они пророчествовали шепотом, что молчаливый химик, они хотели сказать алхимик, скоро обязательно найдет философский камень. Ближайшие соседи Карвина, Феннеры, жившие за четверть мили от фермы, рассказывали еще более удивительные вещи о странных звуках, которые, как они утверждали, ночью доносились из сельского дома Карвана. Это были пронзительные вопли, говорили они, и какой-то сдавленный вой. Им казалось подозрительным, что на ферму доставлялось по разным дорогам огромное количество всякой еды и одежды, так как трудно было вообразить, чтобы одинокий пожилой джентльмен и пара слуг могли съесть столько молока, мяса и хлеба и износить столько прочного шерстяного платья. Каждую неделю доставлялись новые припасы, а с ферм Кингстауна гнали целые стада скота. Тяжелое чувство внушало также большое каменное здание во дворе фермы, у которого вместо окон были узкие бойницы. Бездельники, день и ночь шатающиеся по Большому мосту, многое могли рассказать о городском доме Карвана, находящемся в Олни-Корт. Не столько о красивом новом жилище отшельника, построенном в 1761 году, когда Карвану должно было исполниться 100 лет, сколько о его первом доме, низеньком, со старинной мансардой, чердаком без окон, со стенами, обшитыми тесом. Со странной настойчивостью Карван проследил за тем, чтобы все бревные доски были сожжены после сноса дома. Нужно сказать, что здесь было меньше тан, чем на ферме, но постоянный свет в окнах в самое необычное время, несокрушимое молчание двух чернокожих, вывезенных неведомо откуда, которые были единственной прислугой в доме, внушавшее ужас неразборчивое бормотание невероятно старого француза-домоправителя, ни с чем не сообразное количество пищи, доставляемое, по свидетельству очевидцев, в дом, где проживало только 4 человека. Странные пугающие голоса, которые вели приглушенные споры, совершенно не подходящее для этого время. Все это, вместе со слухами, ходившими о ферме в Потоксете, заслужило этому месту недобрую славу. В избранных кругах также не обходили вниманием дом Карвана. Ибо, приехав в Провиденс, он постепенно проник в церковные торговые сферы города, приобрел при этом самые приличные знакомства и, казалось, получал искреннее и неподдельное удовольствие от общения с этими людьми. Он был из хорошей семьи. Карваны и Салема пользовались широкой известностью в Новой Англии. В городе узнали, что Джозеф Карван еще в ранней юности много путешествовал, некоторое время прожил в Англии и совершил по крайней мере 2 поездки на восток. Его речь, когда он удостаивал кого-нибудь разговором, могла бы исходить из уст образованного и изысканно воспитанного англичанина. Но по неизвестным причинам Карван не любил общество. Никогда не проявляя явной невежливости к посетителям, он был чрезвычайно сдержан, словно воздвигая между ними и собой невидимую стену, так что они не решались сказать ему что-либо, опасаясь, что эти слова прозвучат пошло и бессмысленно. В его поведении сквозило какое-то загадочное, презрительное высокомерие, словно он, общаясь с некими неведомыми и могучими существами, стал считать людей скучными и ничтожными. Когда доктор Чекли, знаменитый острослов, назначенный ректором в Королевскую церковь, приехал в Провиденс из Бостона в 1733 году, он не упустил случая посетить человека, о котором так много слышал. Но визит был весьма кратковременным, потому что он уловил некий мрачный подтекст в речах любезного хозяина. Однажды, зимним вечером, когда Чарльз беседовал со своим отцом о Карване, Юноша сказал, что много дал бы, чтобы узнать, какие слова таинственного предка так поразили жизнерадостного ректора, что все составители мемуаров в один голос подтверждают нежелание доктора Чекли повторить хоть что-нибудь из услышанного. Добряк был поистине шокирован. И с тех пор, при упоминании имени Карвена, вмиг лишался своей прославленной веселости. Более определенная и ясная была причина, из-за которой другой, столь же остроумный и образованный человек, такого же почтенного происхождения, как доктор Чекли, избегал высокомерного отшельника. В 1746 году мистер Джон Мэрит, пожилой английский джентльмен, имеющий склонность к литературе и науке, приехал из Ньюпорта в Провиденс, который быстро затмил былую славу Ньюпорта и построил красивый загородный дом на перешейке, в месте, которое сейчас стало центром лучшего жилого района. Он жил как английский аристократ, окружив себя комфортом и роскошью. Первым в городе стал держать коляску с ливрейным лакеем на запятках и очень гордился своим телескопом, микроскопом и тщательно собранной библиотекой, состоящей из книг на английском и латинском языках. Услышав, что Карван является владельцем лучшего собрания книг в городе, мистер Мэрит сразу же нанес ему визит и был принят с гораздо большей сердечностью, чем кто-либо из прежних посетителей. Его восхищение огромной библиотекой хозяина дома, где на широких полках рядом с греческими, латинскими и английскими классиками стояла солидная батарея философских, математических и прочих научных трактатов, в том числе труды Парацельса, Агриколы, Ван Хельмонта, Сильвиуса, Глаубера, Бойля, Берхаве, Бехера и Шталя, побудило Карвена предложить своему гостю посмотреть также ферму и лабораторию, куда он никого прежде не приглашал. И они тотчас же вместе отправились туда в коляске Мэрита. Мистер Мэрит говорил впоследствии, что не видел на ферме ничего действительно ужасного, но утверждал, что сами названия сочинений, посвященных магии, алхимии и теологии, которые Карван держал в комнате перед лабораторией, внушили ему неприходящее отвращение. Может быть, этому способствовало выражение лица владельца фермы, когда он демонстрировал свои приобретения. Странное это собрание, наряду со множеством редкостей, которые мистер Мэрит охотно поместил бы по собственному его признанию в свою библиотеку, включало труды почти всех каббалистов, демонологов и знатоков черной магии. Оно было также настоящей сокровищницей знаний в подвергаемой здравомыслящими людьми сомнению области алхимии и астрологии. Мистер Мэрит увидел здесь книгу Гермеса Трисмегиста в издании Менара, «Турбо Философарум», книгу исследований Аль-Джабера, «Ключ мудрости Артефия», «Каббалистический Зохар», серию изданий Питера Джема, в том числе «Альберт Великий», издание Зацнера «Великого и непревзойденного искусства» Раймунда Лулия, «Сокровищница алхимии» Роджера Бэкона, «Ключ к алхимии» Флада, «О философском камне» сочинение Тритемия. Все эти таинственные книги теснились на одной полке. В изобилии были представлены средневековые еврейские и арабские ученые-каббалисты, и доктор Мэрит побледнел, когда, сняв с полки тонкий том, носящий невинное название «Закон ислама», увидел, что в действительности это запрещенный и подвергнутый проклятию «Некрономикон» — книга об оживлении мертвецов, принадлежащая безумному арабу Абдулу Аль-Хазреду, о которой он слышал несколько лет назад чудовищные вещи. Люди передавали их друг другу шепотом после того, как узнали о чудовищных обрядах, совершавшихся в странном рыбацком городке Кингспорте в провинции Массачусетс. Но, как ни странно, сильнее всего достойного джентльмена поразила одна мелочь, которая внушила ему неясное беспокойство. На большом полированном столе лежал сильно потрепанный экземпляр книги Боррелия, на полях и между строк которого было множество загадочных надписей, сделанных рукой Карвена. Книга была открыта почти на середине, и строчки одного параграфа были подчеркнуты такими жирными и неровными линиями, что посетитель не смог удержаться и прочел это место книги знаменитого мистика. Содержание ли подчеркнутых строк или особый нажим проведенных пером линий, почти прорвавших бумагу, он не мог сказать, что именно, но все вместе внушило посетителю непонятный ужас. Он помнил этот отрывок до конца жизни, записал его по памяти в своем дневнике и однажды попытался процитировать своему близкому другу, доктору Чекли, но не дошел до конца, увидев, как потрясен жизнерадостный ректор. Отрывок гласил: «Главные соки и соли, сиречь зола животных, таким способом приготовляемы и сохраняемы, быть могут, что муж знающий в силах будет собрать в доме своем весь Ноев ковчег, вызвав к жизни из праха форму любого животного по желанию своему, подобным же методом из основных солей, содержащихся в человеческом прахе. Философ сможет, не прибегая к запретной некромантии, воссоздать тело любого усопшего из предков наших, где бы сие тело погребено ни было». Однако самые зловещие слухи ходили о Джозефе Карвене возле доков, расположенных вдоль южной части Таун-стрит. Моряки — суеверный народ, и просоленные морские волки, из которых состояли команды шлюпов, перевозивших ром, рабов и патоку, каперов и больших бригов, принадлежащих Браунам, Кроуфордам и Тиллингестам, осеняли себя крестным знаменем и складывали пальцы крестом, когда видели, как худощавый, обманчиво молодой, желтоволосый Джозеф Карвен, слегка сгорбившись, заходил в принадлежавший ему склад на Дублон-стрит или разговаривал с капитанами из суперкарго у длинного причала, где беспокойно покачивались его корабли. Даже служащие капитаны, работающие у Карвена, боялись и ненавидели его, а все члены его команды были сбродом смешанных кровей с Мартиники, из Гаваны или Порт-Рояля. По правде говоря, именно то обстоятельство, что команда Карвена так часто менялась, было основной причиной суеверного страха, который моряки испытывали перед таинственным стариком. Команда, получив разрешение сойти на берег, рассеивалась по городу. Некоторых моряков посылали, по всей вероятности, с разными поручениями. Но когда люди вновь собирались на палубе, можно было побиться об заклад, что одного-двух обязательно не досчитаются. Эти поручения большей частью касались фермы на Потуксет-Роуд. Ни одного из моряков, отправленных туда, больше не видели. Все это знали. И со временем Карвену стало очень трудно подбирать свою разношерстную команду. Почти всегда, послушав разговоры, ходившие в гавани Провиденса, несколько человек сразу же дезертировали, и заменять их новыми членами команды, завербованными в Вест-Индии, стало для Карвена очень трудно. К 1760 году Джозеф Карвен фактически стал изгоем, с ним никто не хотел знаться, ибо его подозревали в связи с дьяволом и всевозможных ужасах, которые казались тем более угрожающими, что ни один из горожан не мог сказать внятно, в чем они заключаются, или даже привести хоть одно доказательство того, что эти ужасы действительно происходят. Может быть, последней каплей стало дело о пропавших в 1758 году солдатах. В марте и апреле этого года два королевских полка, направляющиеся в Новую Францию, были расквартированы в городе и непонятным образом поредели в гораздо большей степени, чем бывает обычно в результате дезертирства. Ходили слухи, что Карвена часто видели беседующим с этими облаченными в красные мундиры парнями, и так как многие из них бесследно исчезли, снова вспомнили о странных исчезновениях моряков. Трудно сказать, что случилось бы, останься полки в городе на более длительный срок. Тем временем состояние Карвена все росло и росло. Он фактически монопольно торговал селитрой, черным перцем, корицей и с легкостью превзошел другие торговые дома, за исключением дома Браунов, в импорте медной утвари, индиго, хлопка, шерсти, соли, текелажа, железа, бумаги и различных английских товаров. такие купцы, как Джеймс Шрин из Чипсайда, на лавке которого красовался слон, Расселы, торговавшие напротив Большого моста под вывеской «Золотой орел», или Кларк и Найтингейл, владельцы харчевни «Рыба на сковородке», почти полностью зависели от него, ибо он владел большей частью их недвижимости. Договоры же с местными виноделами, коневодами и маслоделами из Нараганцета, а также с мастерами, отливающими свечи в Ньюпорте, превратили его в одного из наиболее крупных экспортеров колонии. Подвергнутый своеобразному остракизму, Карван все же не был лишен определенного чувства солидарности. Когда сгорел дом управления колониями, он щедро подписался на значительную сумму для устройства благотворительной лотереи, благодаря которой в 1761 году было построено новое кирпичное здание, по сей день красующееся на старой главной улице. В том же году он помог перестроить большой мост, разрушенный октябрьским штормом. Он восстанавливал публичную библиотеку, сгоревшую при пожаре в управлении колониями, и сделал огромное количество покупок на благотворительном базаре, на выручку от которого была вымощена большими круглыми булыжниками грязная улица Маркет Парот и изрезанная глубокими колеями Таун-стрит. Да еще посредине была устроена дорожка для пешеходов, которую на французский манер называли «Козе». К этому времени он уже выстроил себе не отличающийся особой оригинальностью, но роскошный новый дом, чьи двери представляют собой шедевры резьбы по дереву. Когда в 1743 году приверженцы Уайтфилда отделились от церкви на холме доктора Коттона и основали церковь во главе с деканом Сноу против Большого моста, Карван присоединился к ним, хотя вскоре перестал быть ревностным прихожанином. Однако впоследствии он снова начал проявлять набожность, очевидно желая рассеять тень, павшую на него, ибо осознавал, что если не примет самые решительные меры, то зловещие слухи могут сильно повредить его торговым делам. Видя, как этот странный бледноликий человек, на вид совсем не старый, хотя на самом деле ему исполнилось не менее 100 лет, изо всех сил пытался рассеять сложившуюся вокруг него атмосферу ненависти и страха, слишком неопределенного, чтобы распознать и назвать его причину, люди чувствовали одновременно жалость, смутное беспокойство и презрение. Но сила богатства и легковерия людей так велики, что предубеждение против Карвена ослабело, особенно после того, как перестали исчезать моряки с его кораблей. К тому же он начал проявлять крайнюю осторожность, рыская по кладбищам, потому что больше его там никто не видел. Одновременно перестали распространяться слухи о страшных воплях, доносившихся с его фермы в Потуксете, и о странных вещах, которые там творились. Количество провизии, которую ему доставляли, оставалось неестественно велико. По-прежнему на ферму гнали целые стада овец и привозили цельные туши в городской дом. Однако, вплоть до последнего времени, когда Чарльз Вард стал изучать его бумаги и счета, хранившиеся в библиотеке Шепли, никому не пришло в голову, за исключением этого любознательного юноши, потрясенного своими открытиями, провести сравнение между поразительным множеством чернокожих, которых Карван доставлял из Гвинеи вплоть до 1766 года, и ничтожным количеством чеков, удостоверяющих продажу этих рабов работорговцам, чей рынок находился на Большом мосту, или окрестным плантаторам. Да, этот ужасный человек отличался необыкновенной хитростью и изобретательностью, качествами, которые он полностью использовал, когда возникала необходимость. Но, как и следовало ожидать, запоздалые старания Карвана не увенчались успехом. Все продолжали избегать его. Никто ему не доверял. Уже то, что в глубокой старости он выглядел почти юношей, внушало подозрение. И он понял, что в конце концов это грозит ему потерей его внушительного состояния. Его сложные исследования и опыты, какими бы они ни были, требовали нешуточных расходов, и поскольку переезд на новое место лишал его преимуществ в торговых делах, которых ему удалось добиться, начинать все снова где-нибудь в другом городе не было смысла. Здравый смысл подсказывал, что нужно поддерживать добрые отношения с горожанами, чтобы не вызывать подозрительных взглядов, шепота и желания избежать общения с ним под любым предлогом, чтобы рассеять общую атмосферу угрюмой сдержанности, подозрительности и страха. Его очень беспокоили клерки, зарабатывающие все меньше с начавшимся застоем в его делах и не бросавшие работу только потому, что никто не хотел брать их на службу. Он удерживал своих капитанов и матросов только хитростью, привязывая их к себе каким-либо способом, залогом, заемным письмом или шантажом, прознав что-нибудь компрометирующее. В этом Карван обнаруживал необыкновенную ловкость. В течение последних 5 лет жизни он выведал такие вещи, которые, казалось, могли поведать лишь люди, давно умершие, и эти секреты постоянно держал наготове. И тогда хитрый торговец решил сделать последнюю отчаянную попытку восстановить свое положение в городе. Отшельник по природе, он надумал заключить выгодный брак, избрав в жены девушку из уважаемого семейства, чтобы люди не могли больше подвергать остракизму его дом. Быть может, существовали и более глубокие причины, побуждавшие его заключить подобный союз. Причины, находящиеся так далеко за пределами доступных нам знаний, что лишь в бумагах, найденных через 1,5 столетия после его смерти, можно было отыскать к ним какой-то ключ. Но ничего определенного так никто и не узнал. Конечно, Карван понимал, что обычное ухаживание вызовет только ужас и отвращение, поэтому он стал искать подходящую избранницу, на родителей которой мог оказать давление. Это было не так-то легко, поскольку у него были довольно высокие требования относительно красоты, образования и общественного положения. Наконец, он остановился на дочери лучшего и старшего из находящихся у него на службе капитанов морских судов, вдовца с безупречной родословной репутацией, которого звали Джеймс Тиллингест. Его единственная дочь Элайза, казалось, отличалась всеми вообразимыми достоинствами, кроме одного – она не была богатой наследницей. Капитан Тиллингест полностью находился под влиянием Карвана, и когда тот вызвал капитана в свой дом с высоким куполом, находящимся на вершине Повер-Лейн, и чем-то пригрозил, тот согласился благословить этот чудовищный союз. Элайзе Тиллингест в то время было 18 лет, и она получила наилучшее воспитание, какое мог позволить себе ее отец при своих стесненных обстоятельствах. Она посещала школу Стивена Джексона, что напротив ратуши, и прилежно училась рукоделию и домоводству у своей матушки, которая умерла от оспы в 1757 году. Вышивки Элайзы, сделанные ею в 9-летнем возрасте, в 1753 году можно увидеть в одном из залов исторического музея штата Род-Айленд. После смерти матери Элайза сама вела все хозяйство с помощью единственной чернокожей старухи-служанки. Должно быть, споры между девушкой и ее отцом относительно брака с Карваном были весьма бурными. Но дневники и мемуары о них не упоминают. Известно лишь, что ее помолвка с Эзрой Виданом, молодым штурманом на пакет-боте Кроуфорда под названием «Энтерпрайз», была расторгнута. Брачный союз с Карваном заключен 7 марта 1763 года в Баптистской церкви в присутствии самого избранного общества, цвета городской аристократии. Брачная церемония была совершена Сэмюэлем Винсоном-младшим. Газет очень коротко упомянула об этом событии, и в большинстве сохранившихся экземпляров заметка была вырезана или вырвана. После долгих поисков Варт нашел единственный нетронутый номер газет в частном архиве коллекционера и прочел его, забавляясь безличной старомодной галантностью. «Вечером прошедшего понедельника мистер Джозеф Карван, уважаемый житель нашего города, негациант, сочетался брачными узами с мисс Элайзой Тиллингест, дочерью капитана Джеймса Тиллингеста, юная дама, обладающая истинными достоинствами, соединенными с прелестным обликом, будет украшением брака и составит счастье своего любящего супруга». Собрание писем Дюфри Арнольда, найденная Чарльзом Вардом незадолго до предполагаемого первого приступа душевной болезни в частной коллекции Мелвилла Ф. Петерса с Джордж-стрит, охватывающая этот и немного более ранний период, показывает, какое возмущение вызвал у горожан этот неравный брак, соединивший столь неподходящую пару. Однако влияние Тиллингестов на жизнь города было неоспоримым, и дом Джозефа Карвана вновь стали посещать люди, которых при иных обстоятельствах вряд ли что-либо заставило переступить его порог. Все же общество так и не приняло Карвана до конца, и от этого больше всех страдала его жена, но как бы то ни было, строгий остракизм был до некоторой степени смягчен. Странный новобрачный удивил как свою супругу, так и всех окружающих, обращаясь с ней в высшей степени галантно и уважительно. В новом доме на Олни-Корт больше не происходило ничего внушающего беспокойства, и хотя Карван часто отлучался на свою ферму в Потуксете, где его жена так ни разу и не побывала, он больше походил на обычного жителя города, чем когда бы то ни было за долгое время его жизни в Провиденсе. Лишь один человек проявлял к нему открытую вражду. Молодой корабельный штурман, помолвка которого с Элайзой Тиллингест была так внезапно расторгнута. Эзра Видон при свидетелях поклялся отомстить, и, несмотря на то, что обладал спокойным и, в общем, мягким характером, взялся за дело с упорством, продиктованным ненавистью, а это не обещало ничего хорошего человеку, отнявшему у него невесту. 7 мая 1765 года родилась единственная дочь Карвана, Энн. Крестил ее преподобный Джон Грейвс из Королевской церкви, прихожанами которой стали Карваны через некоторое время после свадьбы. Это было своеобразным компромиссом между принадлежностью к конгрегационистам и баптистской церкви. Запись рождения девочки, так же как и запись регистрации брака, заключенного за 2 года перед этим, в большинстве церковных записей и гражданских книг мэрии была уничтожена. И Чарльз Вард смог найти эти записи с большим трудом лишь после того, как, узнав о том, что вдова Карвана сменила фамилию, установил свое родство с Карваном. Юноша со страстью предался изысканиям, касающимся этого человека. Запись о рождении Энн он нашел совершенно случайно, в ходе переписки с наследниками доктора Грейвза, который, покидая свою паству после революции, ибо был верным сторонником короля, взял с собой дубликаты всех церковных записей. Вард написал им, потому что знал, что его прапрабабушка Энн Тиллингест Поттер принадлежала к епископальной церкви. Вскоре после рождения дочери, событие, по поводу которого предок Варда выразил огромную радость, странную при его обычной сдержанности, Карван решил заказать свой портрет. Он поручил эту работу жившему тогда в Ньюпорте талантливому художнику, шотландцу по имени Космо Александр, впоследствии получившему известность как первый учитель Джилберта Стюарта. Говорили, что портрет, отличающийся необыкновенным сходством, был написан на стенной панели в библиотеке дома на Олни-Корт, но ни один из дневников, где упоминается этот портрет, не говорил о его дальнейшей судьбе. В то время сам Карван стал как-то необычно задумчив и проводил почти все время на ферме в Потоксет-Роуд. Утверждали, что он постоянно находился в состоянии тщательно скрываемого лихорадочного беспокойства, словно ожидая, что случится что-то невероятное, как человек, который вот-вот сделает необыкновенное открытие. По всей вероятности, дело касалось химии или алхимии, потому что он перевез на ферму огромное количество книг по этому предмету. Его интерес к общественной деятельности не уменьшился, и Карван не упускал возможности помочь Стефану Хопкинсу, Джозефу Брауну и Бенджамину Весту, пытавшимся оживить культурную жизнь города, уровень которой был гораздо ниже, чем в Ньюпорте, прославившимся своими меценатами. Он помог Дэниелу Дженксу в 1763 году основать книжную лавку и был его постоянным и лучшим клиентом, а также оказывал денежную помощь, испытывавшей постоянные трудности газет, которая выходила каждую пятницу в типографии под вывеской, изображавшей Шекспира. Он горячо поддерживал губернатора Гопкинса против партии Варда, ядро которой находилось в Ньюпорте, а его яркое красноречивое выступление в Хэтчер-Холле в 1765 году против отделения Северного Провиденса способствовало тому, что предубеждение против него мало-помалу рассеялось. Но Эзра Видон, который постоянно наблюдал за Карваном, пренебрежительно фыркал, когда при нем упоминали об этих поступках, и публично клялся, что все это не более чем маска, служащая для прикрытия дел более черных, чем глубины Тартара. Мстительный юноша принялся тщательно собирать сведения обо всем, что касалось Карвана, и особенно интересовался, что тот делает в гавани и на своей ферме. Видон проводил целые ночи в верфи, держа наготове легкую рыбацкую плоскодонку, и, увидев свет в окне склада Карвана, преследовал на ней небольшой бот, который часто курсировал взад-вперед по бухте. Он также вел самое пристальное наблюдение за фермой на Потуксет-Роуд, и однажды его сильно искусали собаки, которых натравила на него странная индейская чета, прислуживающая на ферме.